совместно с вами прочитаем из Святой книги Деяний святых апостолов, 11 глава, с 19 стиха до конца главы. Деяния, 11 глава, с 19 стиха. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне, киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Большой текст, который мы сейчас прочитали, говорит о церкви. Сегодня тема такая в моих рассуждениях – жизнь, служение Первой Церкви. Если мы найдем, то здесь по времени церковь уже была. А каково же это отношение к Первой Церкви? Мы находим, что это одна из первых церквей, которая была образована из язычников. Если мы читаем из Деяний святых апостолов 2 главы, то в конце главы такое слово стоит. 41 стиха 2 главы Деяний апостолов. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Вот этот текст Писания из 2 главы Деяний, он свидетельствует о том, что церковь образовалась, но в ней вначале были только иудеи, в основном только иудеи. А если говорим о язычниках, Бог дарует милости присоединиться к церкви, ко спасению и язычникам. Тогда, когда встал вопрос, каково же отношение язычников должно быть к совершению служения, к святому хождению пред Богом, то мы находим то же слово, которое записано в книге «Деяний апостолов» также. Я буду читать из 15 главы. Немного прочитаю. Написано так. С 19 стиха 15 главы. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтоб они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Здесь мы находим предписания, которые выработали пресвитера и апостолы Иерусалимской церкви к язычникам, или вернее к христианам, обращающихся из язычников. Совсем немного, чтобы не возлагали ничего более вот этого. Но если мы читаем 11 главу, чтобы вначале вот обратились к тексту, то находим, а как же жила первая церковь? Когда сам Христос сказал: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее», и за церковь Господь положил себя. И сегодня вот день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, и голгофские страдания, и смерть, и воскресение, и сегодня совершается вечеря Господня в воспоминании Его страданий, но о жизни Первой Церкви, и Первой Церкви из язычников. На некоторые места хочу обратить внимание, хотя можно здесь и много говорить по этому тексту. Допустим, можно дать характеристику и определение служения непосредственно личностям. В частности, вот о Варнаве можно говорить, кто он такой, откуда он, почему он такое служение совершает. Так скажем, и он послан из Иерусалима в эту антиохийскую церковь. И находим, что он не только один там совершал служение, но пригласил и апостола Павла, пойдя туда, в Тарс, это родной город апостола Павла, найдя его там, приведя в Антиохию, и здесь уже они совершали служение. Но если мы прочитали, вернее, вспомним, что прочитали, сказано так, «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». Целый год собирались и учили. Когда размышляем на это, ну, в частности, вот я как бы размышляю, думаю, в этом году у нас было крещение, немало душ присоединилось к Господу в наше поместное общение. Если посмотреть, и в прошлом году сие было, а за год, много ли мы возрастаем? Даже посмотреть на нас уже, которые не первый год идут за Господом, как совершивший или принявший крещение, а как мы возрастаем в Бога? Как мы в Бога богатеем, как мы идем этим путем, что мы совершаем в служении Богу, то вот здесь определенные, ну, может быть, это был срок больше года, потому что сказано, что в те дни. Но что было, так скажем, вот за это короткий промежуток времени? Чему они учили и о чему церковь научилась? Первое, что мы здесь прочитали, о том, чтобы убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Что же это значит? Как мы читаем, что такое крещение? Не плоское, не чистоты, омытие, но обещание Богу доброй совести. Ну, там ниже написано, Петр пишет, спасает воскресением Иисуса Христа. Так вот это. Что же это держаться Господа искренним сердцем? Если очень коротко сказать, то в этом слове заключен весь путь освящения. Держаться Господа искренним сердцем. Самое важное, на мой взгляд, сегодня или на сегодня, когда уже человек уверовал, это правильное состояние перед Богом, его чистая или добрая совесть, его чистое искреннее сердце. Держаться Господа искренним сердцем. Если посмотреть на нас, как христиан, уже идущих за Богом, и проверить сердца наши, ну как вот, допустим, так открыто проверить сердце каждого, и мы найдем, что какие-то проступки мы скрываем не только от других, но мы их стараемся скрыть и от себя. Почему так говорю? Потому что где-то мы даже перед Богом это не исповедуем. Я имею в виду личные тайные молитвы или молитвы в тайной комнате, когда один на один молимся Богу. Мы не все Ему открываем. Почему? Потому что, может быть, где-то поступаем неискренне. А почему же так? Потому что разумеем доброго. Но чтобы поступить по этому доброму, не хватает силы, не хватает еще веры и большей. Здесь мы находим, что они за год, ну, так можно, если берем этот срок как чисто условный, они научились держаться Господа искренним сердцем. Разуметь, а почему так получается? Можно ли здесь сказать только лишь потому, что это была первая церковь, это были основоположники, вот, обращенных из язычников? Так нельзя говорить, потому что на каждое время, на каждый период времени Бог дает милости к уверовавшим из язычников. Далее, если мы смотрим, то написано такое – они стали называться христианами. На это тоже следует обратить внимание. То есть, что это значит? Я прочитаю текст Писания, который записан в Евангелии от Луки, 14 глава. Буду читать несколько стихов, с 26 стиха. Сам Господь сказал, когда обратился к народу, идущему за Ним, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Мы прочитали, что там, в Антиохии, в первый раз ученики Господа стали называться христианами. На это следует обратить внимание, что именно? Не просто стали называться христианами, а у них есть характеристика – это ученики Господа Иисуса Христа. А кто может быть учеником Иисуса Христа? Первое условие, которое здесь сам Господь сказал, я его обобщаю, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит». А что именно? Не возненавидеть тех, которые его как бы тормозят в пути к Богу. Это может быть даже сама жизнь. Иными словами, здесь Господь говорит о том, что кого больше любишь. Что у тебя на первом месте? Каков приоритет твоего сердца? Что там у тебя? Какие у тебя направления, мысли, к чему ты стремишься? И вот если в жизни христианин на первом месте Господь, а если более, ну, как бы сказать, пространно сказать, это путь в небо, это святая жизнь, это богоугодное состояние пред Богом, это на каждый день стараться угодить Богу, чтобы иметь от Бога благословение. То есть что в нашем сердце? И вот если это есть, это хорошо. То есть вот так можно сказать, что если кто не возненавидит по-другому, если кто не изберет лучшего. Дальше второе условие, которое Господь сказал: «И кто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником». «Не несет креста своего, идет за мною». Вот здесь, так скажем, можно на примере апостола Павла много говорить, когда он даже несколько раз употребляет такую мысль или выражает: «Я каждый день умираю». Каждый день умираю. Почему оно так? Друзья мои, понимаю так, что как и сам Господь, эту, ну, когда был воплоти на этой земле, жизнь эту в человеческом облике Он прожил тогда, когда Он умирал каждый день. Каждый день для чего? Для того, чтобы приобрести нас. Если мы каждый день умираем, для чего? Чтобы сохранить наше положение в Боге. Почему так говорю? Потому что Писание говорит. А к чему это Писание призывает? Опять-таки к святой жизни. Опять-таки к тому, чтобы в нас пребывал Бог, чтобы мы пребывали в Боге. Если говорить следующее, то из, опять-таки, возвращаясь к Деяниям апостолов 11 главе, то следующий момент, чему они научились, на мой взгляд, это церковной дисциплине. То есть апостол Павел и Варнава, ну, тут будущий Савл, вот апостол Павел и Варнава научили церковь дисциплине. Что это значит? Пришли пророки. Откуда пришли? Это не их церковь. Это одна сторона. Другая сторона, они даже и по национальности были не язычники, так скажем, вот не, а иудеи. Пришли пророки. И мы находим, что этих пророков приняли. Это одна сторона. Они их послушали. Они приняли их за, их слово приняли за авторитетное слово. И по этому слову они стали поступать. Иными словами, здесь церковь была научена, как правильно поступать, как правильно слышать Слово Божие. Церковь была научена, как правильно вести себя. Тогда, когда Слово Божие возвещается с, ну, как бы с авторитетом Слова Божия через пророков. Следующий момент, если на этом долго не задерживаться, то находим такое, что они послали к пресвитерам. То есть то, что собрали, послали к пресвитерам. Это тоже один из пунктов церковной дисциплины. Можно сказать так, что каждый из них, может быть, имел кого-то там или родственника, или знакомого в Иерусалиме, и думает так: есть средства, я в первую очередь позабочусь о том, кто мне дорог и близок. Но здесь мы находим, что они были научены церковной дисциплине. А именно какой? Что в той местности, в той поместной общине в Иерусалиме, там служители Божии, там пресвитера, там они знают, кто в чем имеет нужду, и они не оставят тех нуждающихся без попечения. Иными словами, все собранное они собрали и послали к пресвитерам. То есть это тоже свидетельство того, что они были научены церковной дисциплине. Мы сейчас все это говорим как бы о чем? Как жила вот та первая церковь, или, так скажем, образ жизни, образ мысли первой церкви. Если мы усвоим и правильно поймем, как там жили, то мы посмотрим на себя и жизнь свою будем соизмерять и со Словом Божьим, и с теми поступками, которые даны как пример в Священном Писании. Если мы читаем еще такое, что написано: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему». И вот здесь думаю так, что представьте себе, как они положили. В моем понимании, представлении, когда читал и рассуждал на этот текст Писания, думаю так, что они собрались вместе, когда слышали слово через пророков. Они собрались вместе, когда размышляли и рассуждали о жизни братьев и сестер вот в той местности Иерусалима. Они собрались вместе, чтобы не просто порассуждать, а прийти к какому-то решению, сделать какой-то вывод, так скажем, к чему-то побудить друг друга. Они положили. Иными словами, здесь говорится, вот это, ну, как бы, семейственность церкви или, так скажем, братолюбие в поместной общине, которое есть и должно быть. И мы находим, что здесь не написано о том, что по долгому рассуждению они положили. Нет, никак. А вот просто написано, что тогда ученики положили каждый по достатку своему. То есть, недолго размышляя, почему так, потому что было это любовь к Богу, любовь к братьям, и было это, что единодушие. Они положили в сердце своем. Дальше, если мы читаем, то каждый по достатку своему. Я из первого послания к Коринфянам прочитаю из 16 главы, тоже текст Писания, чтобы обратить наше внимание, как апостол Павел побуждал церкви к материальному служению. Это последняя глава, первое послание к Коринфянам. Там звучит такое слово с первого стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Может быть, некоторых интересуют вопросы материального служения, материального пожертвования. Кто-то из уже крещенных скажет, ну, может быть, это лучше рассуждать вот, между членами церкви. Но здесь мы находим о том, что служение Богу, материальное служение Богу, понимаю так, что об этом должны знать все. Почему? Потому что независимо от того, веруешь ты сегодня, совершаешь ты служение пред Богом или Богу, или ты сегодня только слушатель слова, или сегодня пришел в первый раз, ты должен знать, что по милости Божией ты живешь. Это одно. Другая сторона, милосердие Божие и на тебя распространяется, потому что Он не оставляет, Он, Бог, не оставляет тебя без куска хлеба. И третья сторона, так скажем, Бог имеет попечение о твоем здоровье и о твоей жизни. Почему? Потому что в этой жизни Он, Бог, ограждает тебя от многого, в том числе и от нападок врага душ человеческих, в том числе и от погибели, и в том числе Он желает спасти твою душу. Поэтому и сегодня вопрос материального служения перед Богом, он у каждого из нас стоит, и каждый имеет намерение и желание послужить Богу. Но здесь мы читаем о том, что они положили в сердце своем каждый по достатку своему. Я как-то размышлял на эту тему и думаю, а может быть так, проще было бы, если бы было сказано там у них в церкви, братья и сестры, вот давайте мы так положим одну лепту, там, или две лепты, или сколько в их денежном выражении, с каждой души соберем и это пошлем. И, в принципе, это будет правильно. Почему? Каждый поучаствовал. И как от церкви мы сделаем какое-то подаяние, или, так скажем, вспоможение вот той церкви. Может быть, это было бы и правильно, но в духе это не совсем верно. Почему так? Потому что здесь с каждым Бог работает, и каждому Бог полагает на сердце, что и сколько. Они положили в сердце свое. Следующий момент, если мы читаем, что здесь же открывается и попечение, и забота о братьях, как и сказано. Значит, положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иерусалиме. Забота о всех церквах, забота о другой церкви, забота о братьях и сестрах, находящихся в нужде. Что же здесь проявляется? Понимаю так, что здесь проявляется их пребывание в любви Божией, их пребывание во Христе Иисусе, их пребывание в учении Иисуса Христа. Тогда, когда Он, Господь, оставил, или, как мы читаем послание филиппийцам, что не посчитал хищение быть равным Богу. То есть он, находясь там, на высоте небес, имея, так скажем, все, что имеет Бог, все атрибуты, потому что он и есть Бог, он это оставляет и приходит на землю. А кем он приходит на землю? В образе человека, в образе раба. И пришел для того, чтобы послужить, и пришел для того, чтобы пострадать, и пришел для того, чтобы жизнь отдать, и не просто жизнь отдать, а искупить всех людей, которые верой принимают эту жертву. То есть здесь мы находим то, что прочитали, это забота и попечение о других церквах, оно проявляется, и оно выявляет и показывает любовь Иисуса Христа, которая пребывала в той общине. Понимаю так, если любовь пребывает в общине между братьями, это очень хорошо, это очень хорошо. Но если пребывает любовь не только между братьями и сестрами поместной общины, Христова любовь, а к народу Божию, ко всему братству, это еще больше. Почему? Потому что здесь уже думает каждый не только о поместной общине, о самом себе, но думает о всем народе Божьем, чтобы Божье благословение распространялось и на всех. Еще один момент, который хочу подчеркнуть из этого текста Писания. Это последний стих, 30 написано. «Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла?» Возникает вопрос. Вот когда я читал, у меня возник вопрос. А неужели в той общине за год, как бы их жизнь, их служение, их научение не воспиталось никого, кто бы имел или приобрел доверие братьев и сестер, чтобы отвести или отнести собранное в Иерусалим? Наверное, не так рассуждение. Эти рассуждения неверные. У них, если есть любовь, если есть любовь к братьям, если есть жертвенность, если есть пребывание в Слове, если есть святая жизнь, о чем вначале мы рассуждали, то, несомненно, каждый из них был готов честно, искренне, добросовестно исполнить это служение и отнести или передать собранное в Иерусалимскую общину. Вопрос в следующем. А почему тогда поручили это сделать Варнаву и Савле? Ну, Савл – это апостол Павел. Почему им двоим? Здесь тоже определенный просматривается, как жизнь церкви. Это почитание, доверие к служителям или к служителям. Это определенное. Почему так? Если они научают, если они пребывают в этом, если не пребывают в страхе Божьем, и это как представители церкви. В данном случае представители Антиохийской церкви пошли в Иерусалим и понесли это собранное Варнава и Савл. Как много значит жизнь первой церкви для нас? Как много значит, если мы из жизни той общины приобретаем для себя определенные, и не только как научение, а определенные для того, чтобы поразмышлять и сверить свою жизнь, свое хождение и служение. Сегодня, когда мы будем совершать заповедь о вспоминании страданий Христа, как-то особо хотелось обратить внимание на жизнь нашу пред Богом, жизнь лично мою каждого, и жизнь нашу как общины поместной, и жизнь нашу как пребывающей в народе Божьем, среди народа Божия, жизнь в братстве. Имеем ли мы вот это? Думаю, да. Если мы это имеем, то нахожу, что радость наполняет сердца наши. От того даже, когда мы слышим, вот в конце собрания передают приветствие с той или другой общины, понимая, так это не просто приветствие, а это показывается или выявляется одна из таких нитей, связующих нас друг с другом. И это производит Бог. Мы все разные, мы живем в разных местах, мы, так скажем, и по как индивидуальная личность разные, так скажем, мы нет у нас одинаковых двух. Кто-то может быть по родству близок друг к другу или как по дружбе, но по крови Иисуса Христа мы собраны воедино. Поэтому и жизнь той общины, как и жизнь современное христианство, понимая так, она должна быть прославлением имени Бога, потому что Христос страдал, потому что Христос нас соединил воедино кровью Своей, назвал нас Своими детьми, и как первый брат говорил, что Он Отец наш, а мы Его дети. Поэтому прославим Его, Бога нашего. Аминь.